Собор новгородских святителей. Память 10-23 февраля. Собор новгородских святителей празднуется, кроме 10-23 февраля, еще 4-17 октября и в третью неделю по Пятидесятнице. 4 октября 1439 года святитель Иоанн, представление 1186, память 7-20 сентября, явился правившему тогда святителю Епфимию. Представление 1458, память 11-24 марта. И повелел установить сугубую панихидную память погребенным в Софийском соборе русским князьям и архиепископам новгородским и всем православным христианам на день памяти священномученика Иерофея, епископа Афинского. Тогда же были обретены нетленные мощи святителя Иоанна. Сведения об этом помещены под 7-20 сентября. Впоследствии, по мере прославления новгородских святителей, им был установлен на этот же день собор. Голубинский пишет об этих святителях как о таких, время прославления которых остается неизвестным, и определял дату установления их общего празднования периодом от Московского собора 1549 года до учреждения Святейшего Синода. Сведения из истории канонизации святых в Русской Церкви, Москва, 1903 год, страница 157, автор Голубинский. В собор новгородских святителей входят святитель Иоаким Корсунянин, первый епископ новгородский, 988-1030, святитель Лука Житята, епископ, 1035-1060, представление 15 октября 1060 года, святитель Герман, епископ, 1078-1096 год, святитель Аркадий, епископ, 1157-1162, память 18 сентября, 1 октября, святитель Георгий, архиепископ, 1187-1193, представление 24 мая 1193 года, святитель Мартирий, архиепископ, 1193-1199, представление 24 августа 1199 года, святитель Антоний, архиепископ, 1212-1220, представление 8 октября 1231 года, святитель Василий Калика, архиепископ, 1331-1352, представление 3 июля 1352 года, святитель Симеон, архиепископ, 1416-1421, представление 15 июня 1421 года. Святитель Геннадий, архиепископ, 1484-1504, память 4-7 декабря. Святитель Пимен, архиепископ, 1553-1571. Афоний, митрополит, 1635-1648, представление 6 апреля 1653 года. Мощи этих святителей были погребены или перенесены в Новгородский Софийский собор, кроме святителя Германа, святителя Геннадия и святителя Пимена, почему в некоторых источниках и не назначены их имена в числе собора. 4 октября празднование было установлено совместно с памятью святого благоверного князя Владимира Ярославовича Новгородского, представление 1052. А 10 февраля собор святителей празднуется совместно со святой благоверной княгиней Анной Новгородской, представление 1056. Кроме поименованных и святителей новгородских, отдельные памяти имеют святитель Никита Затворник, епископ, 1108, память 31 января 13 февраля, святитель Нифонт, епископ, представление 1156, память 8-21 апреля, святитель Иоанн, архиепископ, представление 1186, память 7-20 сентября. Святитель Феоктист, архиепископ, представление 1310, память 23 декабря, 5 января. Святитель Моисей, архиепископ, представление 1362, память 25 января, 7 февраля по-новому. Святитель Ефимий, архиепископ, представление 1458, память 11-24 марта. Святитель Иона, архиепископ, представление 1470, память 5-17 ноября. И святитель Серапион, архиепископ, представление 1516, память 16-29 марта.